Василиса нахмурилась. «Ребята договаривались подсыпать одной новоиспеченной часовщице сонного зелья в бокальчик», — сладким голосом продолжал Марк, наслаждаясь Василисиным изумлением, «чтобы она проспала до вечера, пока не уедут без нее, то есть убегут». «Справедливости ради надо сказать, что младший Лазарев был против. Понятно, он же тебе обязан даром часодейства», — Марк презрительно хмыкнул. Его быстро уговорили. «Кстати, ты очень необдуманно использовала желание «прими мое разочарование». «Ты врешь», — спокойно произнесла Василиса и невольно вздрогнула. «Зачем бы ребятам понадобилось убегать от меня?» «Чтобы столковаться о совместных действиях на часовом круге, понятно?» Марк пожал плечами. «Против меня, Маришки и Норта. А тебе, да ты сама знаешь, они не доверяют Огнева». «Так Норт тоже ключник?» — удивленно спросила Василиса, невольно покосившись на брата. Норт нервно хмыкнул, переглянувшись с Марком. «Почти», — белозубо усмехнулся тот. Улыбка вышла странной, какой-то хищной. Василисе она совсем не понравилась, как и быстрый взгляд, вскользь брошенный на нее братом. Воцарилось гнетущее, нелепое молчание. Василиса украдкой растирала плечи, чтобы хоть как-то согреться. «Послушай», — медленно начал Марк, и глаза его опасно заблестели. «Я все жду, когда ты вытянешь часовую стрелу, а ты совсем не торопишься. Неужели ты даже не попробуешь сопротивляться? Я ожидал от тебя более активных действий». Василиса потупилась, не выдержав пристального взгляда Марка. Левая рука как-то сама собой поползла за спину. Воцарилось молчание. «А ты умеешь пользоваться стрелой, а?» — вкрадчиво спросил Марк. Браслет на его правой руке тихо зашипел, выпрямляясь. «Наверное, и пароль не поставлен, да?» Норт с любопытством следил за его действиями. Темная группа одночасников заинтересованно придвинулась поближе. В следующую секунду часовой браслет Василисы тихо звякнул, обиженно сполз с руки и, выпрямляясь на ходу, перекочевал по воздуху прямо в левую руку Марка. Тот с любопытством поднес часовую стрелу поближе к свету. «Интересный цвет», — сказал он. «Дорогой материал наверняка». «Отдай!» — голос Василисы прозвучал слишком жалобно. Конечно, это развеселило Марка. «Не отдам», — игриво, как ребенку, сказал он и спрятал стрелу Василисы к себе за пазуху. «Военный трофей», — добавил он и лучезарно улыбнулся. Рассвирепев, Василиса кинулась на него, намереваясь отобрать стрелу, однако Марк тут же уклонился от удара, нацеленного в лицо, больно схватил ее за плечи и так сильно встряхнул, что у Василисы в голове зазвенело. «Спокойно, малышка!» Марк еще раз встряхнул ее и отпустил. Девочка потеряла равновесие и мигом осела на пол. Темнота позади Марка разразилась хохотом. От обиды и унижения хотелось разреветься, но тогда триумф врагов был бы полным. Ее сердце разрывалось от злости и отчаяния. Не помня себя, Василиса вскочила и вновь кинулась на Марка. Но он предугадал и это. Быстрым движением перехватил ее руку, занесенную для удара, и завел ей же за спину. После чего сильно толкнул к стене и обхватил за шею, локтем придавив девочке горло. Крылья Василисы распластались по булыжнику стены, и со стороны она сейчас выглядела как бабочка, пришпиленная к коллекционной доске. Василиса стиснула от бессилия зубы, стараясь освободиться, но напрасно.